Можно искать тебя сколько, можно терять тебя, губы кусать, самой себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я, это кто-то за меня. Обещает быть с тобой, обещает целовать тебя по утрам, обещает быть собой, умирать в твоих руках. Обещает быть с тобой, открывать сердце лишь для тебя. Я не верю, это сон, это больно для меня. Обещает. Сколько думать не делая, сколько ждать от любви тепла и понимать, но бояться все сказать. Можно ненавидеть, любя, город опустил без тебя. Это не я, это кто-то за меня. Обещает быть с тобой, обещает целовать тебя по утрам, обещает быть собой, умирать в твоих руках. Обещает быть с тобой, открывать сердце лишь для тебя. Я не верю, это сон. Сердце бьется между нами, бьется между нами. Но ты не забудешь, как сердце хочет быть, хочет с тобой, быть с тобой. Но в сердце молчание, и ты меня уже теряешь. Это не я, это не я, это кто-то за меня. Обещает быть с тобой, обещает целовать тебя по утрам, обещает быть с собой, умирать в твоих руках. Обещает быть с тобой, открывать сердце лишь для тебя. Я не верю этому.